плетусь в спальню, раздеваюсь и запихиваю свернутую футболку Дэнни на дно шкафа, куда Люк никогда не заглядывает. Быстро споласкиваюсь под душем, надеясь, что он меня взбодрит. Но, увы. Кутаясь в полотенце, мельком замечаю свое отражение в зеркале. Лицо у меня перепуганное и бледное. Держись, Бекки. Выше нос. Приведи себя в порядок. Вспомни Кэтрин Зетта-Джонс. Я достаю облегающее темно-синее платье. Может, хоть в новом наряде мне станет легче. Но почему-то платье сидит хуже, чем во время примерки. Не облегает фигуру, а морщится, собирается в некрасивые складки. Тяну флажок молнии, а она не застегивается. Платье мало. Мое чудесное платье мне мало. Наверное, я успела растолстеть. Живот вырос, бедра отяжелели. Все тело вдруг расплылось. Я чувствую, как начинает дрожать подбородок, но упрямо стискиваю губы. Ни за что не расплачусь. С трудом вылезаю из платья и иду искать ему замену. Опять вижу себя в зеркале и каменею. Я иду в перевалку. Теперь я белая, толстая, неуклюжее чудовище. Голова кружится. Я опускаюсь на кровать. В висках стучит, перед глазами плавают пятна. Неудивительно, что он выбрал Венецию. «Бекки, как ты?» Люк стоит в дверях, тревожно глядя на меня. А я его не заметила. «Я...» От слез перехватывает горло. «Я...» «Вид у тебя болезненный. Может, приляжешь? Сейчас водички принесу». Смотрю ему вслед, а сердце змеей жалят слова Венеции. «Люк просто играет, чтобы не расстраивать тебя». «Вот, держи». От неожиданности я вздрагиваю. Люк принес стакан воды и два шоколадных печенья. «Отдохнуть бы тебе немного». Я беру стакан, но не пью. Все происходящее кажется мне спектаклем. Люк играет роль, и я играю. «А как же вечер?» — наконец говорю я. «Уже пора выезжать». «Можем и опоздать. Или вообще не поехать. Дорогая, выпей воды и ложись». Я нехотя делаю глоток и кладу голову на подушку. Люк заботливо набрасывает на меня покрывало и тихо выходит. Не знаю, сколько я так пролежала. Может, секунду или 6 часов. Потом выяснилось, что всего 20 минут. До меня доносятся голоса. Его голос и ее. Приближаются по коридору. «Надеюсь, ты не против?» «Нет, что ты. Ты правильно сделал, что вызвал меня, Люк. Итак, где пациентка?» Я открываю глаза, и кошмарный сон становится явью. Прямо надо мной нависает Венеция. Она переоделась в длинное вечернее платье из черной тафты, без бретелек, с расклешенной юбкой. Волосы собраны в низкий пучок, в ушах сверкают бриллианты. Она похожа на принцессу. «Люк говорит, тебе не здоровится, Бекки». Улыбка у Венеции приторно-сладкая. «Дай-ка взглянуть». «Что ты здесь делаешь?» — выпаливаю я. «Меня вызвал Люк. Он беспокоится». Венеция кладет руку мне на лоб, и я вздрагиваю. «Посмотрим, нет ли температуры». Шурша тафтой, она присаживается на постели и открывает чемоданчик. «Люк, она мне не нужна», — говорю я, а слезы без предупреждения брызжут из глаз. «Я здорова!» «Открой». Венеция подносит градусник к моему рту. «Нет». Я отворачиваюсь, как ребенок, который не хочет есть овсянку. «Ну, пожалуйста, Бекки», — уговаривает Венеция. «Я просто хочу измерить температуру». «Бекки», — Люк берет меня за руку. «Не упрямься, мы не можем рисковать». «Я не...» — Венеция ловко впихивает мне в рот градусник и встает. «Думаю, сегодня ей лучше остаться дома», — негромко говорит она и отводит Люка в сторонку. «Ты можешь убедить ее просто отдохнуть?» «Конечно», — кивает Люк. «Извини за нас, пожалуйста». «Ты тоже намерен остаться?» — Венеция хмурится. «Люк, по-моему...» Она манит Люка в коридор, я слышу, как они перешептываются за дверью. Через несколько минут Люк возвращается с кувшином воды. Кто-то завязал ему бабочку. Вдруг замечаю я и боюсь разрыдаться. «Бекки, милая, Венеция считает, что тебе надо успокоиться». Я молча смотрю на него, градусник по-прежнему у меня во рту. «Конечно, я останусь с тобой, если так тебе будет легче». Люк неловко умолкает. «Но если ты не против, я бы все-таки съездил на полчасика. Там ожидается много давних знакомых, с которыми я не прочь повидаться». Горло перехватывает. Глаза жжет новая порция слез. «Теперь мне все ясно. Он хочет прийти на вечер встречи вместе с Венецией. Наверное, они специально все подстроили. Что же мне делать? Молять его остаться? Ну уж нет. Гордость я еще не растеряла». «Прекрасно», — бормочу я и отворачиваюсь, чтобы он не видел слез. «Поезжай». «Что?» «Поезжай», — повторяю я, вынув изо рта градусник. Шурша платьем, снова входит Венеция. «Дай посмотреть». Слегка нахмурившись, она изучает градусник. «Да, небольшая температура. Прими парацетамол». Она дает мне две таблетки, я запиваю их водой, которую принес Люк. «А с тобой точно все будет в порядке?» — встревоженно спрашивает он. «Да, езжай, развлекайся». Я укрываюсь с головой и плачу в подушку. «Пока, милая». Люк гладит меня по спине через покрывало. «Отдыхай». Слышатся приглушенные голоса, затем вдалеке хлопает дверь. Все. Они ушли. Первые полчаса я лежу, не шевелясь. Откидываю покрывало и утираю мокрые глаза. Потом выбираюсь из постели, ковыляю в ванную и встаю перед зеркалом. Я пугала. Глаза покраснели и заплыли от слез, на щеках пятна, волосы растрепаны. Поплескав лицо водой, сажусь на бортик ванны. Что же мне делать? Не могу я торчать здесь весь вечер, изводиться и представлять самое худшее. Лучше просто отправиться за ними следом и все увидеть своими глазами. Вот возьму и поеду на вечер. Эта мысль прошивает меня, как молния. Сию же минуту соберусь и отправлюсь на вечер встречи выпускников. А что мне может помешать? Я же не больна, у меня все в порядке. Решительно возвращаюсь в спальню, распахиваю дверцы шкафа и вытаскиваю черный шифоновый кардиган для беременных, который купила еще летом, но ни разу не надевала. Он казался мне широким, как палатка. Так, теперь аксессуары, несколько сверкающих ожерелий, блестящие туфли на шпильках, серьги с бриллиантами. Потом вытряхиваю из футляра всю косметику, стремительно и густо крашусь. Отступаю и оглядываю себя в зеркало с головы до пят. В принципе, неплохо. Не самый лучший мой наряд, но сойдет. Адреналин подгоняет, пульсирует во всем теле, и я хватаю вечернюю сумочку, запихивая в нее ключи, мобильник и кошелек. Последний штрих — шаль на плечи. И вот я уже спешу к двери, гордо вскинув подбородок. Я им всем покажу. Или поймаю их с поличным, или... В общем, как получится. Я не беспомощная жертва, которая будет покорно валяться в постели, пока ее муж развлекается с другой. Мне удается поймать такси прямо возле нашего дома, и пока оно набирает скорость, я репетирую язвительные реплики. Главное — не опускать голову и держаться саркастически, но с достоинством. А еще не разреветься и не наброситься на Венецию с кулаками. Впрочем, Венецию можно и ударить. Отвесить ей хлесткую пощечину, а потом нападать и Люку. Между прочим, мы все еще женаты, бормочу я себе под нос. Люк-то ничего не забыл, к примеру, собственную жену. Мы уже подъезжаем, от волнения у меня слегка кружится голова. Ну и пусть. Я не отступлю. Я буду сильной. Такси останавливается, я сую водителю смятые купюры и выхожу. Начинается дождь, холодный ветер забирается ко мне под шифоновую тунику. Быстрее под крышу. Перебегаю через сквер к величественному каменному входу в ратушу. Вижу перед собой тяжелые дубовые двери. Весь холл разукрашен голубыми шариками с гелием и транспарантами «Выпускники Кембриджа». К огромному стенду приколоты старые студенческие фотографии. Четверо мужчин изо всех сил молотят друг друга по спинам и кричат: «Вот прохвост! Он еще жив, оказывается!» Я медлю, не зная, куда идти. Девушка в красном бальном платье, сидящая за красиво задрапированным столиком, приветливо улыбается мне. «Добрый вечер. Приглашение у вас с собой?» «Оно у моего мужа». Я изо всех сил притворяюсь спокойной. Он приехал раньше. Люк Брэндон. Девушка ведет пальцем по списку. «А, вот и он!» Она снова улыбается. «Прошу вас, проходите, миссис Брэндон». Следом за стайкой перешучивающихся выпускников я вхожу в большой зал и машинально беру с подноса бокал шампанского. Здесь я еще никогда не бывала и даже не думала, что зал такой громадный. Высоченные витражные окна, древние каменные статуи, галерея, где играет оркестр, не заглушая гула голосов. Гости в вечерних туалетах ходят по залу, болтают, угощаются у шведского стола, даже танцуют старомодные вальсы, прямо как в кино. Я озираюсь, стараясь высмотреть Люка или Венецию, но вокруг так много нарядных женщин и мужчин в смокингах, а несколько смельчаков даже во фраках. И тут я замечаю их. Они танцуют. Люк не преувеличил. Он и вправду вальсирует, как Фред Астер. Ловко и уверенно кружит Венецию по залу. Ее юбка развивается, голова откинута, на губах играет улыбка. Они движутся в такт музыки, как одно целое. Самая эффектная пара во всем зале. Как прикованная к месту, я стою и смотрю на них, не замечая, что промокший подол облепил ноги. Все саркастические и резкие фразы, которые я приготовила заранее, застряли в горле. Я даже дышать не могу, не то что говорить. «Вам помочь?» Голос официанта доносится откуда-то издалека, лицо не в фокусе. «Я ни разу не танцевала вальс с Люком и уже никогда не станцую». Она падает. Ноги подгибаются, я чувствую, как кто-то хватает меня за руки и пытается поддержать. Взмахиваю руками, натыкаюсь на что-то, звон в ушах усиливается. Отчетливо слышу, как женщина кричит: «Принесите воды, беременной плохо!» А потом вокруг становится темно.